Никогда буду губы твои сердце мое. Ложится была любовь. Утренним туманом ночь растаяла без слов. День ночи рисует красками любви. Миражом растают ночи звездами любви. Растает ночь, настанет день, и ты исчезнешь, словно тень. Волшебной ночью не до сна, вновь постучалась в дверь весна. И лишь мираж любви моей растает звездами теперь. Сиянием света утра дня я научусь жить без тебя. Но не для меня. Сердце просит счастья, просит каждый день, любя. Миражом растают ночи, день придет другой. Образ твой растает ночью, нет тебя со мной. Растает ночь, настанет день, волшебной ночью не до сна, но постучалась в дверь весна. И лишь мираж любви моей растает звездами теперь. Сияние света утра дня я научусь жить без тебя. Остаюсь один. признаюсь, любовь всю нашу я пронесу через года, через года. Я каждый новый день мечтаю о тебе. Как только остаюсь один наедине, я вижу только стены, пол и потолок. Как я не пытался забыть тебя, не смог. Я каждый новый день мечтаю о тебе. Как только остаюсь один наедине, наедине, я вижу только стены, пол и потолок. Не пытался забыть тебя, не смог. молчать не буду. У окна тебя в ночи и задерну плотно шторы, так мне лучше. И не будет больше чуда. Не звони мне, не молчи. И запомни, наша встреча просто случай. Ну а пока стучит по окнам дождик серый, мокрый. Мы уже не вместе, в прошлом все. Ну а пока остатки листьев, ветер безразличный. Идет.